Славка знал, что я с молодых ногтей пасу вытрезвители, неисчерпаемый кладезь смрадной информации. Пришлось мне в вытрезвитель поехать. Наехать, поохать, нажать на начальника вытрезвителя, потом подружить с ним, подарить на память о встрече бутылку коньяка «Атарт», названного, наверное, французами в честь Атара Квантрашвили. И тогда руководитель тверезой жизни разорвал все протоколы, которые должны были идти в управление кадров МВД. Серая, незаметная миру унылая и такая нужная Симакову карьера была спасена. Надо отдать ему должное. Славка отслужил мне не один раз верой и правдой. Штука в том, что в наших условиях для того, чтобы оформить наружное наблюдение, требуются такие чудовищные усилия и столько разрешений начальства, что проще за преступником самому протопать. Только смешно сказать, эта профессия требует таланта и знания множества приемов и навыков странного филерского ремесла. Славка был маленьким начальником, и сам он уже на землю не выходил, след не брал. Но его мелких командных полномочий было достаточно, чтобы по моей просьбе организовать наружку с заинтересующими меня людьми. Конечно, если бы это не была какая-нибудь масштабная, долгосрочная операция, требующая больших людских ресурсов, как говорили топтуны, значительных трудодней. Поэтому и на этот раз Симаков охотно согласился помочь. Только спросил для формы на всякий случай. А начальство твое знает? О чем вопрос, Слава? Дело на контроле у самого Келарева. И не нужна мне толпа твоих соглядатаев. Мне нужен один толковый человек. Дуся, понятливо среагировал Симаков. Да, мне нужна Пронина. Этого будет вполне достаточно. Когда я заявился в контору, то, распахнув дверь, услышал пронзительный голос Дуси Прониной. Она говорила Миле что-то про свою семейную жизнь. Мне бы ее на свои ходули поставить, а там пускай сама через грязь шагает, объясняла свои родительские проблемы Дуся. Увидев меня, Дуся встала навстречу, козырнула по форме. Петрович, к выполнению любого задания Родины майор Пронина готова. Ее фамилия Пронина в сочетании со званием майор милиции была поводом для бесчисленных шуток, ибо память поколений сохранила имя легендарного героя, сыщика майора Пронина. Никто, по-моему, уже не читает этих книжек, никто не вспомнит, чем занимался майор Пронин, но все знали национального героя легендарного сыска. Ну и Дуська по наследству получила его известность и острую потребность каждого встречного пошутить по этому поводу. Я обнял Дуську, расцеловал, усадил за свой стол и попросил Милу приготовить нам кофе. Принимал я в гостях человека непростого. Дуська Пронина была чемпионкой. В любом человеческом занятии, сколь бы ни было оно необычно, а порой и презренно, существуют выдающиеся мастера, несравненные умельцы, в которых соединилось призвание к подобной деятельности с приобретенными профессиональными приемами. С моей точки зрения, Дуся Пронина была великой, лучшей топтуньей во всей нашей оперативно-розыскной системе. Дуська не знала себе равных, не бывало у нее поражений и срывов Скрыться от нее было невозможно, и никто еще не сумел оторвать хвост в виде